Глава 6. Противоядие делало свое дело. Головокружение прошло, тошнота тоже отступила, и теперь соображать стало легче. Итак, мальчишка взял блюдо с отравленными пирожными на кухне. Вероятнее всего, пробрался туда тайком, чтобы позволил принцу без охраны бродить по дворцу. Откуда убийце стало известно, что его трюк с пирожными сработает? Спрашиваю еще раз. Леон проследил, как за лекарем закрылась дверь. Как вы попали в покои принца Луи? Голос лорда стал отстраненным. Он вел допрос. В дверь коротко стукнули. Вошел тот самый оборотень, на которого я налетела, выходя из кабинета его величества. Внезапно я вспомнила, где видела его раньше. Он стоял рядом с лордом Леоном у трона короля, когда шло представление. «О, вы еще общаетесь?» «Леон, король хочет поговорить с тобой. И там советник Тилан». Мужчина неприязненно скривился. «Радат, ты не вовремя. Мы только начали разговор. Леди Мари тоже пострадала. Лекарь оказывал ей помощь». «Радат, друг Леона». Именно о нем говорил Тилан, когда перечислял подозреваемых. Я посмотрела на оборотня и встретила его взгляд. Что-то промелькнуло в нем. Я не успела понять, что именно. «Забавно. А может быть, именно она подсыпала яд?» — усмехнулся Радат. «И сама пострадала от него?» «Неосторожность. А может быть, и специально, чтобы отвести от себя подозрения?» «Ну, это так. Одна из версий. Нам надо закончить». Лорд не отрывал от меня прищуренных глаз. «Вы не ответили на вопрос». Обратился он ко мне, и взгляд его вновь стал надменно холодным. Я сложила руки на груди, тоже прищурилась. Была на уединции у короля. Выйдя, пошла не в том направлении. Встретила юного принца. Разговорились. Он нес брату лакомство, пригласил пройти с ним. Так я попала в покои принца Луи. Что было дальше? Поговорили? Я решила сама подать пирожное принцу. Почувствовала боль, когда взяла его в руку. Выронила. Дальше вы все знаете. Думаю, вам это известно. Вы ведь говорили с принцами? Почему вы взяли лакомство в руки, а не предложили все блюдо, чтобы его высочество сам мог выбрать? У меня сложности с этикетом, зло фыркнула я. Леон откинулся в кресле и в задумчивости глядел на меня, постукивая карандашом по столу. Прошло несколько минут, и вдруг он задал странный вопрос. «Леди Мари, вы ведь из городка Блэкум. Там вас нашел лорд Семиас». «При чем здесь мое происхождение?» Разговор становился опасным. «Кто ваши родители? Они живы? Почему вы не поехали туда, оставшись без мужа?» Родители были простыми людьми. Отец – горшечник, мать – швея. Их уже нет на этом свете. Родных тоже не осталось. Выдала я заготовленную легенду. Вы удовлетворили свое любопытство? Простая человеческая женщина из семьи обыкновенных горожан. Откуда же у вас только гордости, непокорности, высокомерия? Знаете, леди, вы не похожи на простую горожанку из маленького городка. Что вы хотите этим сказать? Ваше поведение выдает вас как высокородную. Ни одна простая горожанка не смотрела бы с таким вызовом на того, кто решает судьбу людей, как вы, леди Мари. Леон сплел пальцы и устроил на них подбородок, вглядываясь мне в лицо. По спине прокатился холодок. Я продолжала хмуро глядеть на мужчину, даже не думая отводить глаза. Нельзя позволить ему почувствовать свой страх. «Можете предложить свою версию?» Зло усмехнулась. «Извольте». Леон откинулся на спинку стула, не отводя от меня взгляда. «Вы шпионка королевства Пшитания». От неожиданности и возмущения я задохнулась, выпрямилась в кресле. «Вы в своем уме?» «А что? Вполне хорошая версия. Каким-то образом вы заполучаете себе в мужья одного из самых влиятельных оборотней королевства. По стечению обстоятельств он гибнет, а вы получаете неплохое наследство. Пугаетесь, когда я делаю вам предложение. Это не входит в ваши планы. Бежите, якобы на поиски мужа. В это время совершается нападение на короля и его сыновей. И, о чудо, вы возвращаетесь, внезапно наткнувшись на отряд оборотней клана своего мужа. Узнаете, что нанятые вами убийцы не справились, и делаете еще одну попытку. Что-то идет не так, и принцы снова остаются в живых. А вы попадаете ко мне в руки. Стройная теория. И что же вы намерены делать со мной? Вы даже не попытаетесь опровергнуть ее? Зачем? Вы очень хорошо придумали. Интересно только, ради чего все это? Неужели предложите мне сделку? Я тоже подалась вперед, демонстрируя заинтересованность в ответе. Сейчас, если это он предатель, то обязательно выдаст себя. Именно. Вы умеете зреть в корень, леди Мария. Я отпускаю вас немедленно, на условии, что вы даете свое согласие на наш брак. Вы отпустите шпионку? Женщину, которая угрожает вашему королю? Мария, я знаю, что это не так. Но могу озвучить свою версию его величеству в случае вашего отказа. Тогда вам именно это и придется сделать, потому что согласия не будет. И еще я терпеть не могу, когда меня пытаются шантажировать. Я поднялась. В какую тюрьму прикажете? Спросила с издевкой. В подвалах этого дворца есть камеры. Думаю, отправить вас в одну из них. Мужчина тоже поднялся. Приблизился почти вплотную. Побудьте там некоторое время. Подумайте. Надеюсь, додумаетесь до правильного ответа. И все же. Кто вы, леди Мария? Протянул руку, наверное, чтобы коснуться. Но я не позволила. Он глубоко вдохнул, и вдруг в его взгляде промелькнуло бешенство. Схватил за плечи, притянул к себе, снова вдохнул. Я уперлась изо всех сил, пытаясь отстраниться. «Пустите, мне больно!» Но вырваться не получилось. То он прорычал оборотень, начав трансформироваться. «Да кто?» — я все еще пыталась вырваться. «Тот, кто был с тобой этой ночью». Я перестала вырываться. Неужели он почувствовал? Я же 2 часа в ванной провела. Прямо посмотрела в глаза оборотню. Хочет получить ответ? Он его получит. Лорд Леон, я не обязана отчитываться, с кем провожу ночи. Во всяком случае, вам. Воскликнула с вызовом. Раздался рык. Мои плечи сжали сильнее, наверняка оставляя синяки. Я зажмурилась. Вот сейчас реально стало страшно. Казалось, он швырнет мое тело о стену или оторвет голову. Но прошла секунда, другая, а ничего не происходило. Медленно подняла веки. На меня смотрели желтые глаза наполовину трансформировавшегося оборотня. Он медленно разжал пальцы, сделал шаг назад, принимая свой обычный облик. Казалось, он успокоился, и только глаза по-прежнему горели бешенством. Я не спущу с вас глаз, леди Мари. И если для этого мне придется запереть вас в камере, я сделаю это, не задумываясь. Хрипло процедил он. Вашего любовника я найду и убью. Захотелось двинуть чем-то по ненавистной физиономии. Он смел угрожать моему мужчине. Внутри все начало скручиваться. Кулаки сжались сами собой. Он, отвернувшись, направился к двери, а я схватила со стола увесистое пресс-папье и швырнула его в оборотня. Каким-то образом ему удалось отклониться. Снаряд пролетел мимо, врезавшись в фарфоровую вазу, стоявшую на тумбе, расколол ее. И пока лорд Леон с ошарашенным лицом оборачивался, чтобы взглянуть на меня, один из больших кусков фарфора полетел вниз, встретившись, ну, конечно же, опять с сапогом мужчины. Я победно задрала подбородок и отвернулась. Месть свершилась, пусть и такая мелкая. Сложила руки на груди. Мне удалось держаться, не обернуться волчицу. Наверное, только благодаря этой глупой выходке. Меня повели мрачными коридорами и лестницами в подвал дворца и заперли тяжелую кованую дверь. Неужели вправду обвинят в шпионаже? Но если это так, то я попаду в ведомство советника Тилана. Или он знает о наших теплых отношениях с этим семейством. Не хотелось бы навредить близким мне людям. Я уселась на жесткий матрас и обхватила себя руками. Было не по себе в этом подземелье. Нет даже малюсенького оконца. А источником света служит факел, потрескивающий в кольце у двери. Хорошо, что стражник оставил его, а то было бы и вовсе жутко. Интересно, сколько прошло времени с тех пор, как я здесь? Я поднялась, прошла по камере, чтобы размяться. К сожалению, мне так и не удалось выяснить, имеет ли лорд Леон отношение к покушениям. Но хуже всего он все перевернул так, что я действительно могу оказаться обвиняемой. Это я и мои близкие знают, что происходит на самом деле, что Цемиас жив, и что я даже не подозревала о существовании шпиона, пока не вернулась из своего путешествия по приграничью. Вспомнила о мальчишках, госпожи Сетаби. Хорошо, что они в безопасности. Хотя в мире все относительно. Снова устроилась на кровати. Хотелось обнять колени, устроив на них подбородок, как это делала, когда надо было подумать. Жаль, что платье, в котором я сейчас была, хоть и красивое, не позволит толком расслабиться. Я скинула туфли, забралась с ногами на кровать, устроив спину на шершавой каменной стене. Знает ли Тилан, в какую переделку я попала? Усмехнулась, вспомнив выражение лица лорда Леона, растерянное, даже какое-то обиженное. А вот не надо было угрожать моему мужчине. Конечно, он довольно быстро взял себя в руки, все-таки позвал стражника и приказал сопроводить самую надежную камеру. Однако, когда выходила, я заметил, как он направился к столу, прихрамывая. Открылась дверь, вошел стражник, оставил на полу кувшин с водой, куском хлеба. И также молча вышел. Ужин принесли, можно по пирогу. Я успела съесть предложенное, прежде чем факел затрещал и погас. Помещение погрузилось в кромешную тьму. Но через минуту я уже спокойно различала все неровности стен и потолка. Ну, что же мне делать дальше? Друзья, конечно, вытащат меня отсюда, но что дальше? В невиновности Леона я была все-таки уверена, несмотря на мои отношения к нему. Однако шпион где-то рядом, в непосредственной близости от короля. Кто же это может быть? Вдруг заскрипел засов, и кованая дверь открылась. Я с любопытством ожидала посетителя. Кто это? Возможно, Тилан наконец узнал, что я в заточении, и пришел освободить. Или Леон явился в очередной раз вывести меня из себя. Не хватило ему сегодня. Но время шло. Дверь была распахнута, а в мою обитель никто не думал заходить. Из коридора не слышалось ни звука. Интересно, что бы это могло значить? Я поднялась, сунула ноги в туфли и осторожно выглянула в темноту коридора. Странно, здесь не было ни одного горящего факела. Втянула в воздух. Будь я сейчас в облике волчицы, может быть, и почуяла что-нибудь так. Вышла в коридор. Возможно, Тилан послал кого-нибудь помочь мне выбраться. Но что может угрожать мне здесь? Или может? Думала, направляясь к выходу. Вот помещение для охранников. Оттуда льется свет, но тихо. Заглянула внутрь и ухнула. Двое мужчин спали, устроив голову прямо на столе. Как получилось, что охрана уснула? Додумать я не успела. Мою талию обхватила сильная рука, лицо закрыла тряпка, пропитанная тем пахучим, Один вдох, и я отключилась.